Часть вторая. На одном из кладбищ древней Флоренции вот уже почти шесть веков стоит часовня, возведенная над могилой человека, который при жизни был последним грешником, а после смерти удостоился чести быть отмеченным трудом великого художника, ибо часовня творений рук гениального Донателло, одного из крупнейших представителей Возрождения. Парадокс. Великий художник увековечивает великого грешника. Но что поделаешь, такова жизнь. На мраморной могильной плите высечена надпись: «Здесь покоится прах Балтазара Коссы, бывшего папы Иоанна 23-го». Если заглянуть в список пап, то под номером 239, включая и антипап, читаем: Иоанн 23, неаполитанец, Балтазар Косса, 25.5.1410, 29.5.1415. Как говорится, из песни слова не выкинешь. Балтазар Косса официально назван папой Иоанном 23-м. И никаких споров, казалось бы, здесь не должно быть. Однако, когда осенью 1958 года кардинал Ронкалли сменил на папском престоле умершего Пия XII, он принял имя Иоанна 23-го, объявив тем самым на весь мир, что первого Иоанна 23-го как бы не существовало, что он миф, выдумка досужих людей. Но у истории своя память, и сколько бы ни вычеркивали из нее папу Иоанна 23-го первого, его имя навечно принадлежит ей, и нам остается лишь проследить поистине невероятную историю возвышения Балтазара Коссы от рядового пирата, занимавшегося морским разбоем под началом своего старшего брата Гаспара, до главы Римской католической церкви, диктующего свою волю не только патриархам, кардиналам и епископам, но и могущественным западноевропейским государям.